Есть дружбы странные. Оба друга один другого почти съесть хотят. Всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя. Раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену. Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросит, как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? И уж чего-чего при этом не говорил. Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий. На завтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность, поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственное, чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна — ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное. Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей за своей полную подписью, что не далее, ну, как, например, вчера, он рассказал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам, ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтобы он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации, что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственную смертью, а от нее ждет последнего слова, которое все решит, и прочее, прочее, все в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех 50-летних младенцев. Я сам однажды читал одно из таковых его писем после какой-то между ними ссоры из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма. Нельзя. Честнее. Долг. Я умру, если не признаюсь ей во всем. Во всем, — отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо. В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма.